Одно из лиц социализма. После победы большевиков им пришлось делать многократные попытки выстраивания деловых отношений с Европой. В книге американского историка Дэвид Фокса, начавшего изучать русский язык и нашу страну более 30 лет назад, «Витрины великого эксперимента. Культурная дипломатия Советского Союза и его западные гости 1921-1941 годы», дается анализ этого, одного из самых динамичных и противоречивых периодов отечественной истории. Развертывание судебных процессов над так называемыми врагами народа сопровождалось расширением контактов с западными странами. При этом преследовалось сразу несколько целей. Советская элита заботилась не только о том, чтобы сформировать на Западе положительный образ державы, но привлечь на свою сторону сочувствующих. Но многие иностранцы, в том числе делегаты проходившего в 1927 году Конгресса друзей СССР, хотели познакомиться с изнанкой советской действительности и желали посетить и советские тюрьмы, причем не значившиеся в заранее заготовленных и утвержденных маршрутах. Примером является стенограмма беседы второй бельгийской рабочей делегации с председателем ГПУ Грузии, товарищем Берией, 1 ноября 1927 года. Делегаты Конгресса встречались с Берией после того, как посетили исправительное учреждение в Тбилиси, и поэтому ряд заданных ими вопросов не были ни наивными, иначе говоря, одураченными советской пропагандой, ни подобранно парадными. Так, Берии задавали вопросы о том, почему заключенные жаловались делегатам на то, что их после ареста длительное время держат в заключении безо всякого предъявления обвинений. В ответ Берия категорически отрицал даже такую возможность, но после того, как ему делегаты назвали конкретные фамилии тех, кто им на это пожаловался, Берия обещал проверить. Помимо этого, у него спрашивали, почему заключенные содержатся в плохих гигиенических условиях. Под этим подразумевалось, что трое, а порой и пятеро арестантов, содержались в небольшой камере, имевшей площадь 10 квадратных метров. Берия, внимательно выслушав, объяснил плохие условия содержания узников наследием царского режима. Один из бельгийских делегатов задал, так сказать, провокационный вопрос. Что произойдет с меньшевиками, если они решатся выступить на митинге с критикой? Будут ли они арестованы и осуждены? Но помимо необходимой бумажной волокиты и встреч с наиболее важными агентами, а также исполнения представительских функций, Берии приходилось и исправлять чужие ошибки, безжалостно карая недовольных.